«Вы двое? Не уходите, я еще с вами не закончил», — крикнул Стэнли Парри, обнаруживший тело, и продолжил спуск. «Что ж, посмотрим, как у тебя котелок варит», — сказал сержант. Он указал на констеблей по обе стороны канала. «Это, скорее всего, напрасный труд. Почему?» Робин посмотрел на констеблей. Они действовали упорядоченно, молча, слаженно. Они были сосредоточены на своей задаче и не отвлекались. «Напрасный?» — повторил Робин. Чтобы выиграть время на раздумье, он затушил сигарету о подошву башмака, положил окурок в карман. «Ну, вряд ли они найдут какие-нибудь следы, если они это ищут». Тропинка слишком заросла травой. На берегу слишком много полевых цветов и сорняков, но он колебался, гадая, позволено ли ему не согласиться с поспешным выводом, к которому, как видно, пришел сержант. Он решил рискнуть. Но помимо следов, они могут найти другие улики, если это убийство. Не так ли, сержант? Стэнли проигнорировал вопрос, прищурился, собираясь зажечь следующую сигарету. «Например?» — спросил он. «Если это убийство, да все что угодно. Волокна, окурки, орудие убийства, этикетку, клок волос, все что угодно». Стэнли прикурил от пластмассовой зажигалки в форме женской фигуры. «Не дурно», — сказал он. Робин не понял, имеет сержант в виду его ответ или зажигалку. Стэнли затопал по тропинке. Робин пошел за ним. Они направлялись к камышам. Там, продираясь сквозь желтую путаницу золотистой камнеломки и первоцветов, поднимался от кромки воды патологоанатом. Его резиновые сапоги были облеплены грязью и водорослями. Чуть выше, на тропинке, стояли два судебных биолога с раскрытыми чемоданчиками для сбора материала. Рядом с ними лежал в расправленном виде мешок для транспортировки тела, готовый к использованию. «Ну что?» — спросил Стэнли у патолога-анатома. Того вызвали, по-видимому, прямо с корта, потому что он был в белом теннисном костюме и в солнцезащитном козырьке, что плохо вязалось с черными сапогами до колен. «Ладони и одна ступня заметно сморщены», — ответил эксперт. «Тело находилось в воде 18 часов, самые большие сутки». Стэнли кивнул, покатал в пальцах сигарету. «Теперь смотри, малыш», — скомандовал он Робину и, улыбнувшись, сказал патологоанатому: «Наш Робби все еще девственник в этом отношении, Билл. Спорим на 5 фунтов, что он блеванет?» Патологоанатом брезгливо скривился. Он поднялся к ним на тропинку и обратился к Робину. «Сомневаюсь, что вас стошнит. Глаза открыты, что всегда пугает, но следов разложения еще нет». Кивнув, Робин сделал вдох и расправил плечи. Они наблюдали за ним. Сержант и патологоанатом, не говоря уже о констеблях, фотографе, биологах. Но новоиспеченный детектив был преисполнен решимости продемонстрировать перед ними профессиональную выдержку. Он спустился к воде, прошел к камышам, обогнул их. Тело лежало сразу за ними. Сначала Робин увидел одну стопу не в воде, а между камышинами, словно ее специально за них зацепили, затем вторую, про ступню которой патологоанатом сказал, что она сморщилась. Взгляд Робина скользнул по ногам, к ягодицам, а затем к повернутой в бок голове. Глаза с сильно набрякшими веками были полуоткрыты. Короткие каштановые волосы слегка колыхались на поверхности воды, и пока Робин соображал, какой нужно задать вопрос, зная, что он его знает, помнит, сроднился с ним, так как заготовил его заранее, чтобы показать, что действует на автопилоте, он увидел, как из приоткрытого детского рта стремительно выскользнула серебристая рыбка. В голове у Робина стало пусто, руки сделались влажными, однако мысли чудом пришли в движение. Он оторвал глаза от тела, нашел нужный вопрос и задал его ровным голосом: «Мальчик или девочка?» В ответ патологоанатом сказал: «Принесите мешок», и спустился к Робину. Один из констеблей расстегивал молнию на мешке, двое других в резиновых сапогах вошли в воду. По кивку патологоанатома они перевернули тело. «Предварительно девочка», — произнес медик, и в этот самый момент стали видны детские, лишенные растительности половые органы. Констебли перенесли тело, положили его в мешок, но прежде чем они закрыли молнию, патологоанатом опустился перед девочкой на одно колено и нажал ей на грудь. Из ноздрей показалась нежная белая пена, совсем как мыльная. «Утонула», — сказал он. «Значит, не убийство?» — спросил Робин у Стэнли. Пожав плечами, сержант ответил: «Это ты мне скажешь, малыш?» «Какие варианты?» Пока тело уносили, а биологи спускались к воде со своими чемоданчиками и бутылками, Робин обдумывал вопрос и подходящие ответы. На глаза ему попался катер молодоженов, и Робин сказал: «Она здесь отдыхала? Упала с катера?» Стэнли кивнул, как будто рассматривая данную гипотезу, однако о пропаже ребенка не сообщалось. «Тогда столкнулись с катера. Резкий толчок не оставляет на теле следов». «Есть такая вероятность», — признал Стэнли. «Тогда это убийство. Что еще? Одна из местных? Может быть, из Аллингтона или, скажем, из Олл-Каннингса? Та же проблема». «Никто не пропадал?» «Точно. Что еще?» Стэнли ждал, не проявляя ни малейшего нетерпения. Робин облег в слова последнее предположение, противоречащее его первому предположению. «Тогда жертва преступления? Она...» Он переминался с ноги на ногу, подыскивая эвфемизм. «Ее... не испортили, сэр?» Стэнли заинтересованно поднял бровь. Робин торопливо продолжал: «Полагаю, это могло быть. Только вот на теле как будто нет, на первый взгляд». Он взял себя в руки, откашлялся и сказал: «Это может быть изнасилование, хотя на первый взгляд на теле нет следов насилия». «Ссадина на колене», — сказал Стропинки патологоанатом. «Синяки вокруг рта и на шее. Пара подживающих ожогов на щеках и подбородке. Ожоги первой степени». «И все равно, — начал Робин, — существуют разные способы изнасилования», — заметил Стэнли. «Поэтому я полагаю...» Он подумал, в каком направлении двигаться, и остановился на следующем. «Похоже, у нас пока мало данных». «А что мы делаем, когда у нас мало данных?» Ответ напрашивался сам собой. «Ждем результатов вскрытия». Стэнли отсалютовал ему, приложив указательный палец к брови, и спросил у патолога-анатома: «Когда?» «Предварительное заключение будет готово завтра, до полудня. Если только меня больше никуда не вызовут». Кивнув Робину и сержанту Стэнли, он сказал констеблям: «Давайте ее грузить», и следом за телом пошел к фургончику. Робин проводил процессию взглядом. «Что дальше?» — спросил у него Стэнли. Робин подумал: «Нам надо установить ее личность. А до этого?» «До этого берем официальные показания у этой пары с их подписями, а затем просматриваем сводку происшествий. Если у нас никто не пропадал, тогда она, возможно, числится пропавшей где-то еще и уже внесена в компьютер». Стэнли застегнул молнию своей кожаной куртки и похлопал себя по карманам джинсов. Достал связку ключей и побренчал ими на ладони. «А до этого?» — спросил он. Робин озадачился, оглянулся в поисках вдохновения на канал. Стэнли сжалился над ним. «До показаний и сводки происшествий мы занимаемся ими», и большим пальцем указал в сторону моста. Там только что остановился запыленный автомобиль. Из него вылезала женщина с блокнотом и мужчина с фотокамерой. Робин увидел, как они поспешно направились к молодоженам, обменялись с ними несколькими фразами, которые женщина записала. Фотограф принялся щелкать камерой. — Газетчики? — удивился Робин. — Как они так быстро узнали? — По крайней мере, это не телевидение, — отозвался Стэнли. — Пока. И пошел с ними разбираться.